Глава 12. Они и были, но не сразу. Вернувшись вечером в барак, я узнал, что Туз в больничке с двойным переломом челюсти и отсутствием зубов с левой стороны. Что интересно, меня не сдали. Сам-то Туз, понятно, мог только мычать, а вот Клык и Крест, которые помогли очухавшемуся вору доковылять до санчасти, сказали, что урка неудачно упал, поскользнувшись на заледенелом крыльце. Версия была принята, хотя, как я догадываюсь, с существенной долей сомнения. В итоге Туз оказался на постельном режиме. Пару недель теперь, думается, точно отдохнет под присмотром лекаря. Лег на больничную лежанку и сапог со своей опухшей мошонкой. Меченый дохромал сам, ему на лоб наложили несколько швов и отпустили с Богом. Что касается Креста, то этот шланг отделался синяками и ушибами. Вся эта шатия братья сидела в своем углу, тихо о чем-то перешептываясь. Не иначе обсуждали сложившуюся ситуацию. Мне было все равно, я могу и против десятка воров выйти, лишь бы подло в спину не ткнули заточкой. А с них станется. Печально, что в эту кодлу затесался и Федька Клык, с которым у меня, в принципе, сложились неплохие отношения. Что ж, если на кону окажется моя жизнь, это уже не будет иметь значения. «По лагерю слухи ходят, что это ты Туза покалечил», — сказал мне на следующий день Олег. «Пусть ходят», — безразлично отмахнулся я, греюсь у печурки. «Жалко, что не убил». «Не боишься мести воров?» — продолжал гнуть свое Волков. «Боюсь ли я мести воров? Хороший вопрос. Тут ведь помимо Туза авторитетов хватало. Вон тот же Ваня Стальной, который вроде скорешился с законником. И пару раз я видел его в нашем бараке, хотя и Туз нередко куда-то пропадал, вероятно, шастал к таким же уркам. И если они кинут клещ и подтянут всех блатных, можно заказывать панихиду. А уж как уголовники расправляются с теми, кто просто рискнет им что-то возразить, а не то что силу показать, за все время пребывания здесь я был наслышан. Например, не хочешь отдавать вору свою посылку, можешь запросто лишиться глаза. А еще тебя без твоего ведома могут легко проиграть в карты. И твой новый хозяин может сделать с тобой все, что ему взбредет в голову. Хоть снова на тебя в карты сыграть, хоть сделать из тебя чушка, избивать тебя, когда вздумается, отбирать пайку. На моих глазах одного бедолагу засунули головой в стоявшую в коридоре бочку, куда сливались нечистоты. Они еще не успели замерзнуть, так что я не позавидовал несчастному. Кто-то, конечно, сопротивляется до последнего, но эти последние силы, как правило, быстро заканчиваются. И ты либо становишься беспрекословным рабом блатного, либо выбираешь смерть. Я даже не хотел себя представлять на этом месте. А спустя пару дней я получил посылку от Вари. После шмона вертухаев от нее хорошо, если осталась половина, но и то неплохо. Сухари, шматок сала и 5 пачек папиросных гильз сальве сделали мою жизнь ярче. Впрочем, не только мою. Я решил подкормить самых доходяг с нашего этапа, которые пахали на разработке нефтяных месторождений. Лагерная администрация с какого-то перепугу без всяких объяснений снизила нормы пайков, что даже у обычно немых политических вызвало возмущение. Им-то как раз требовалось лучше питаться, они тратили калории на работах больше, чем получали с едой. Тогда как блатные ничего не делали, да еще отбирали посылки, с которых неплохо харчевались. Свой паек получил и Лева Лерман, за месяц на разработках превратившийся в бесплотную тень. Самодельным ножом, который арендовал у Олега в столярке, я тонкими ломтиками нарезал белое с розовыми прослойками сало, положил 3 ломтика на сухарик и протянул бывшему учителю. «Что вы, не стоит?» Чуть ли не шепотом попробовал отказаться интеллигент. «Бери, говорю, а то совсем скоро коньки откинешь», — настаивал я. Тот сопротивлялся недолго. Прежде чем отправить сухарь с салом в рот, долго рассматривал нехитрую снеть, затем все же решился, откусил половину расшатанными зубами, почмокал, словно пробуя на вкус. Блаженно прищурился, и из его левого глаза по небритой щеке скатилась слеза. Вторую половину сухаря с салом он жевал несколько минут. «Спасибо, я уже и забыл вкус настоящего сала», — благодарил меня Лерман, облизывая пальцы. После того, как все раздал самым нуждающимся, один сухарь с парой ломтиков сала прикроил для себя. Благотворительность — вещь хорошая, только и о себе забывать не стоит. Жевал и незаметно косился в сторону воровского угла, откуда недобро зыркали урки. Но самое главное, что к посылке было приложено письмо, которое пусть и перлюстрировали, поскольку конверт оказался вскрыт, но не изъяли. И там было маленькое черно-белое фото, с которого на меня глядело строгое лицо Вари. Фотокарточку я рассматривал несколько минут, вспоминая проведенное рядом с девушкой время, а затем спрятал за пазуху и принялся читать письмо. Вари писала, что после моего ареста в жизни порта ничего особенно не изменилось, что и докеры, и начальство порта вспоминают меня добрым словом, особенно мои музыкальные экзерсисы. Писала, что скучает, вспоминает, как я провожал ее домой, как сидели в кафе, как я защитил ее честь. Эти строки меня особенно тронули. Выходит, не только она запала мне в душу, но и я ей не безразличен. Черт, как же не вовремя я угодил в лагерь. Глядишь, сейчас бы мы уже вовсю встречались. А там и в ЗАГС, так что ли? Оборвал я сам себя. Забыл, что находился в бегах и был на волосок от гибели. Ты не мог осесть в одном месте и создать семью, потому что тебе нужно было постоянно менять дислокацию. Ведь по твоему следу идут ищейки Ежова. Так что не окажись я в лагере, все равно пришлось бы заметать следы. И кто знает, может, я сумел бы уже проникнуть на судно, идущее за границу. Был бы сейчас в какой-нибудь Турции, а оттуда можно махнуть хоть куда. Мне даже показалось, что от листка бумаги еще исходил легкий аромат сирени, духов, которыми пользовалась Варя. Письмо я аккуратно свернул в несколько раз и спрятал во внутренний карман своей робы. Лежал на своей шконке, заложив руки за голову, смотрел в дощатый потолок, вслушиваясь в потрескивание дров в печурке. И было мне так хорошо, как не было еще после того, как воры убили отца Илариона. Посветлело на душе, хоть песни пой. Вот я и не выдержал, запел в полголоса. «Бьется в тесной печурке огонь». Остальные стали прислушиваться, и финал песни прошел под общее молчание прежде гудевшего барака, где все как один превратились в преданного слушателя. Только закончил петь, как со всех сторон посыпались вопросы. «Мол, что за песня? Кто автор?» Снова, как когда-то о темной ночи и шаландах, заявил, что сочинил ее мой знакомый, и меня также попросили спеть еще раз. Просили политически, блатные же в своем углу играли в карты и делали вид, что им по барабану, что интересовало в данный момент весь барак, хотя я видел, что они прислушиваются к происходящему. «Ладно, уговорили», — буркнул я всем своим видом, демонстрируя, что делаю одолжение. «Спел. Теперь уж кое-кто даже подпевал», запомнив некоторые слова с первого раза. Затем меня спросили, что еще интересного сочинил мой друг. Я сказал ему много чего, но уже хочу спать. Да и вам, граждане осужденные, не мешало бы выспаться перед завтрашней сменой. А на завтра не успел прийти на смену. Олег «обрадовал» в кавычках меня новостью, от которой мне стало не по себе. «Воры подписали тебе приговор», — хмуро буркнул Олег, лишь только я заглянул в столярку погреть ладонью в буржуйке. «Не знаю подробностей, но информация точная». «Твою же мать!» Невольно вырвалось у меня. В глубине души я надеялся, что обойдется без последствий, тем более прошло уже столько дней. А мне до сих пор никто не кинул предъявы. Наивный чукотский мальчик. Урки такого не забывают, это кровная месть. А я позволил себе поднять руку на авторитетного вора. «Что будешь делать?» Поинтересовался Олег, покосившись в сторону нового молчаливого работника, которого прислали вместо погибшего священника сколачивать ящики. «Что делать, что делать? Драться буду, что же еще остается?» «С собой хоть одного да приберу». «Слушай, а нельзя тут где-нибудь тесачком обзавестись?» Просил я, понизив голос. Эхо махнул. «Заточку могу подогнать. У меня тут заныкано. А тесак? Если только с Симочкой поговорить». «Точно. Пойду в цех загляну. Может, решим с ним вопрос. Мужик вроде нормальный». Симочка был на месте. Что-то объяснял относительно молодому заключенному, слесарю, зажавшему в тисках какую-то заготовку. Дождавшись, пока мастер освободится, отвел его в сторону и объяснил свою просьбу. «Что, в самом деле блатные тебя приговорили?» — переспросил Симочка. «Олегу я доверяю, он зря болтать не станет». «Да, здорово ты влип», — задумчиво протянул мастер, ухватив пятерню небритый подбородок. «Я ведь, когда узнал, как ты воров на место поставил, даже порадовался. Они ж совсем краев не видят. Но не удивлен, что они злобу на тебя затаили, отомстить решили. Хотя, имейся у них хоть капля чести, могли бы сначала вызвать на толковище и там при всех предъявить тебе претензии». «Ну, еще не вечер, может, и вызовут». «Может, и вызовут», — согласился Симочка, — «но не факт. В любом случае, я на твоей стороне, а потому твою просьбу уважу. Сегодня вечерком задержусь во время пересменки, поработаю над заказом». «Спасибо, Петрович, должен буду». «Ничего не должен. Ты единственный на весь лагерь, кто не испугался против воров встать. Даже завидую немного, я бы так, наверное, не смог». «Почему не смог бы? Приперли бы к стенке еще как смог». «Я же вижу, есть тебе стержень, Петрович». «Скажешь тоже», — махнул рукой Симочка. «Но было видно, что мои слова ему польстили. Эту ночь я практически не спал, держа под подушкой наготове кастет и зажав в кулаке подаренный батюшкой деревянный крестик. На смену отправился таким квелым, что стало ясно, долго я так не выдержу. Рано или поздно отрублюсь, и тогда урки смогут ко мне подобраться и сделать свое черное дело». В пору того же клыка вызывать на откровенный разговор, может, расколется, кому поручено исполнить заказ. «Дурак ты, Фима», — поставила сам себя на место. Клык, может, и не таит тебе личной обиды, но он из воров, и этим все сказано. Так что оставь надежду всяк сюда входящий. Живи реалиями, а не мечтами. На полпути из столовой к рабочему месту, когда я, еле переставляя ноги, немного отстал от пары товарищей-грузчиков, из-за угла вдруг выскочил какой-то щуплый мужичонка характерной еврейской наружности. Сначала он воровато огляделся, а затем схватил меня за рукавицу и принялся ее трясти. «Вы кто?» — спросил я, безуспешно пытаясь выдернуть руку из сцепившейся в нее 10 пальцев. «Ройзман Марк Иосифович, 8-й отряд. Хотел выразить вам свою огромную благодарность». Наконец мне удалось освободить руку, и Ройзман тоже натянул свои рукавицы. Утренний морозец давал о себе знать. «Что я вам хорошего сделал?» «Не только мне, но и другим представителям еврейской национальности нашего лагеря, над которыми издевался этот самый туз. А вы его раз и на больничную койку. Надеюсь, он еще не скоро поправится». «Ах, вот оно что. И как же он над вами издевался?» «Да по-всякому». Видно было, что говорил он уже без охоты. «Случалось, просто со своими подельниками отбирали еду, чай или курево. Хуже, когда били. Нас в отряде двое евреев, я и Петя Хирш. Совсем еще мальчик. Его арестовали прямо в институте. Так вот, Пете сломали пальцы левой руки только за то, что он отказывался целовать тузу ноги. А самым унизительным было... Ну? Самым унизительным было то, что они всей кодлой привязали меня и Петю к лавкам и мочились нам на лицо, приговаривая: «Вот вам, жидам, за то, что столько лет пили кровь русского народа». Да какую кровь я пил? Я всю жизнь портным служил. Мой отец был портным. Дед обшивал самого Павла Павловича Гагарина, председателя кабинета министров в правительстве Александра II Освободителя. А Петя? Он вообще мальчик. Так что премного вам благодарен. А также передаю благодарность от других заключенных, которые ежедневно страдают от домогательств и унижений со стороны блатных. Мы с вами. Но пасаран, короче говоря. А на самом деле я уже жалел, что не добил туза. Вот выйдет, сука, из больнички и начнет заново гнобить людей. Глядишь, еще злее будет. Конечно, за убийство меня лагерная охрана могла бы и самого к стенке поставить без суда и следствия. Они ж тут все между собой повязаны. Странно, что сейчас не трогают. Допускаю, когда туз сможет говорить, он и расскажет им правду. С другой стороны, пальцы-то у него целые. Мог бы и в письменном виде объясниться. Либо жаждет мести лично. Этот вариант кажется наиболее вероятным. А вот и ты. Идем. Твой заказ готов. Симочка словно ждал меня, встретил на проходное предприятие. Завел свою коморку, открыл потайной ящик, вытащил оттуда тесак, изрядно смахивающий на мачете, с простой деревянной рукояткой. Но в ладонь она легла удобно. Я покрутил тесаком в воздухе, рубанул пару раз невидимого соперника, попробовал ногтем остроту лезвия. Внушает уважение. «Сталь рессорная, заготовку для себя держал», — похвалился мастер. «Проволоку рубит только так. А вот еще перевязь. Сделано просто, но удобное. Можно носить тесак под одеждой». «Ого, и впрямь удобная перевязь из кожи грубой выделки». Приладив тесак на левом боку, подвигал рукой, сделал несколько наклонов. «Ничего не мешает. Хоть спать с ней ложись». «Уважил Петрович. Держи». Протянул я ему пачку сальве. «Бери, бери. Время и силы потратил. Я все равно не курю. Пропадут». На силу уговорил принять скромный дар взамен его подарка, который вполне вероятно еще спасет мне жизнь. Во всяком случае, я надеялся, что при смертельной опасности, благодаря такому тесаку, смогу, если не напугать, то хотя бы покалечить несколько противников. Учился я, правда, в свое время бою на ножах, с мечами и тесаками тренироваться как-то не доводилось. Однако и урки, уверен, не такие уж и великие мастера боя с холодным оружием. Заточки — это да, знают, куда вонзить, чтоб с одного удара человеку к Богу отправился. Лишь бы не пропустить такой удар из-под тишка или во сне, особенно смертельный. Это было бы крайне обидно. На обед «шеф-повара», в кавычках, нынче сварганили рыбную похлебку. Где и рыбу-то можно было определить только по запаху, а вместо картошки плавали чуть ли не очистки и слегка подкрашенный кипяток, как бы чай. Плюс по пайке хлеба на брата. В глубине души мелькнула мысль, что, может, зря я раздал посылочку нуждающимся. Благотворительность в свое время была хороша, когда даритель сам являлся достаточно преуспевающим человеком и мог от щедрот своих кинуть шубу с барского плеча. Меня же постоянно мучило чувство голода, организм хотел есть. А я, вместо того, чтобы кинуть в топку сало с сухарями, практически все раздал нашим доходягам. В следующий раз, если он будет, конечно, схомячу все сам. Блин, кого я обманываю? Опять все раздам, гребаный бессеребренник. На выходе из столовой меня опять перехватили. Теперь уже какой-то хмырь с цигаркой в зубах. которую он все же вынул, чтобы пообщаться со мной. На его пальцах я разглядел наколотые бледно-синие буквы имени «Коля». «Слушай сюда. Мне велено передать тебе на словах послание от наших воровских авторитетов». «Ну так передавай». Стараясь не показать охватившее меня волнение, ответил я. «В общем, сегодня вечером, сразу после смены, ждут тебя на толковище. В свой барак не заходи. Ступай сразу к 8-му отряду. Возле их барака с тобой перетрут что да как. А если не придешь, пеняй на себя. Все». Повернулся и потопал восвояси по заснеженной тропинке, в качественных валенках, между прочим. Мне бы валенки тоже не помешали, и шапка приличная. А то приходится под кепкой вязать своего рода бандану из куска материи, иначе останешься без ушей. Хорошо, хоть рукавицы выдали. В противном случае, много бы я наработал голыми руками на 20-то, а то и 30-градусном морозе. Новостями я поделился с Олегом. Тот, услышав, что намечается сходняк, твердо заявил, что тоже придет. Если понадобится, то будет драться со мной плечом к плечу. «Олег, я, конечно, уважаю твои ко мне симпатии, но ты же здравомыслящий человек. Должен понимать, что ничем хорошим это в случае поножовщины не закончится. Сколько их, и мы вдвоем. Мне даже будет удобнее, если ты не станешь путаться под ногами. Тем более тебя на воле еще кто-то ждет, а я одинок, как перст». Сказал и вспомнил о письме от Вари во внутреннем кармане. Тут же встал ком в горле. Вот нашлась одна живая душа в целом мире, кому я не безразличен, и то разлучила нас неволя. Вернусь ли я к ней? Да если и вернусь через 6 лет, примет ли она меня? Может, уж и замуж к тому времени выскочит, или уйдет на фронт какой-нибудь медсестрой. И не дай бог там погибнет. А у меня хрена с два получится предупредить товарища Сталина о нападении фашистской Германии 22 июня 41 года. Ежов, вот он, да, в курсе всех будущих событий. Но станет ли он что-то предпринимать по усилению вооруженной мощи СССР? Чует мое сердце, для него первостепенная задача — спасти свою задницу, если только он вообще поверил моим предсказаниям. С него станется и государственный переворот устроить, да и самому занять место вождя. Только рискнет ли? Да и пойдут ли за ним военачальники? Что-то я очень в этом сомневаюсь. На месте Ежова я по-тихому с первой подвернувшейся под руку рабочей поездкой свалил бы за границу и затаился бы в какой-нибудь Мексике или Бразилии. Правда, Троцкого и там достали. Так нехрен было своей пасквили оттуда строчить. Затаился бы, глядишь, и живой остался бы. Ладно, это проблемы больших дядек и власть придержащих. Моя задача — выжить после вечернего толковища. Жаль, физическая форма не на пике. Истощила меня тюремная и лагерная жизнь, да и тренировки забросил. На них, честно говоря, сил уже не остается. Но ничего. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Может, еще и прорвемся. Чеченских боевиков мочили в рукопашной, а уж они-то всяко пострашнее будут лагерных урок. Чем быстрее темнело, тем почему-то спокойнее я становился. И к тому моменту, как вышел к заснеженной площадке перед 8-м отрядом, чувствовал себя словно Будда в момент медитации. Пока никого не видно, вон кто-то быстро пробежал в барак, но, похоже, по своим делам. Встал под фонарным столбом, наверху лампочка в жестяном абажуре покачивалась на слабом ветру, и тусклый круг света двигался следом туда-сюда, в свете которого нехотя падали редкие снежинки. Доносился шум работающего бензогенератора. Несколько таких бензогенераторов обеспечивали электричеством весь лагерь, но на ночь вроде оставляли один, поскольку в бараках свет тушили. Мы-то, считай, при цивилизации. А сколько людей безвылазно живут и работают на дальних разработках месторождений, ночуя в землянках и питаясь чуть ли не древесной корой? Непроизвольно вытащил из внутреннего кармана ватника фотографию Вари, подумав, зачем-то переложил ее в карман штанов. Только позже я понял, какое это правильное решение. А в тот момент снова вспомнилось время, проведенное рядом с комсоргом порта. Из воспоминаний меня выдернул скрип снега под множеством ног, а затем я увидел нарисовавшиеся в сумраке тени. Одна, вторая, третья. Ого, да их тут 50, никак не меньше. Смотри-ка, Стальной не очканул. Пришел. Примечание. Не очканул, не испугался. Блатной жаргон. Говорившего я видел до этого пару раз мельком, но, судя по всему, он не держал масть среди толпы пришедших на толковище блатарей. Урки с долей уважения косились на небритого здоровяка, к которому и обращался зэк. Коля Стальной был выше меня чуть ли на голову, касаясь сажень в плечах, без рукавиц и ладони, что лопаты. Хотя, впрочем, на улице было не так холодно, по ощущениям около 5 градусов мороза, к вечеру потеплело. Я тоже стянул рукавицы, но не чтобы пожать руку, а чтобы не тратить время на драгоценные секунды, если придется резко выхватить свой мачете. Гляди-ка, за его спиной никто иной, как туз. С забинтованной челюстью на глаза сверкают огнем праведной мести. Ну-ну, посверкай, рыпнись на меня, я тебе, урод, еще что-нибудь сломаю. толпе я приметил еще несколько знакомых лиц, в том числе из нашего барака. Меченый перебрасывал с руки в руку кувалду, изредка сплевывая снег. Федька Клык тоже стоял там, но опустив глаза, носком валенка ковыряя снег. Я буквально чувствовал, что он с удовольствием избежал бы участия в этих разборках, но отмазаться было никак нельзя. Стальной вышел вперед, встал напротив шагах в трех, смерил меня оценивающим взглядом прищуренных глаз и выплюнул в снег недокуренную цигарку. «Ты сильно провинился перед ворами, и твоя жизнь теперь повисла на волоске. Жить хочешь, фраер?» Хрипло поинтересовался он. «А ты?» Коля Стальной неопределенно хмыкнул и покачал головой. «Борзой! Надеешься, что справишься с ними?» Кивок за спину. «А ты надеешься, что они справятся со мной?» Наглости мне было, конечно, не занимать. Я буквально чувствовал шкурой, как уркам не терпится порвать меня на куски. Но Коль взялся за гуж. «Короче, если хочешь еще немного повонять на этом свете, подойдешь к тузу, встанешь на колени и поцелуешь его сапог. Тогда сможешь стать у него шестеркой». «Заманчивое предложение», — ухмыльнулся я. «Вот только встать на колени и поцеловать, извини, не могу. Ноги не сгибаются. А вот поссать на сапог легко». «Вот теперь ты точно труп», — без особых эмоций констатировал Стальной, вытаскивая из-под ватника топор, который в его огромной лапе казался игрушечным. «Ну что ж, видимо, настало время сдохнуть. Только прихвачу с собой пару-тройку ублюдков», — подумал я и, в свою очередь, вытаскивая на свет Божий тесак и делая несколько вращательных движений, чтобы размять кисть. Телогрейку я скинул, она явно сковывала бы движение. От кепи тоже избавился, банданы достаточно. Стальной, криво усмехнувшись, тоже скинул ватник, поводив плечами, а шапку передал стоявшему сзади подельнику. «Силен бык. Только у меня имеются свои аргументы. Чей не бороться с ними собрался. Легкого морозца я не чувствовал, адреналин разогнал кровь, и теперь я ждал, когда Коля сделает выпад первым, чтобы поймать его на контратаке, но в этот момент произошло нечто непредвиденное. Снова скрип снега под множеством ног, недоуменные взгляды урок за мою спину, и, обернувшись, я увидел вставшую позади меня толпу. Мать моя женщина! Это ж политические и мужики! И на глаз тоже где-то человек 50. У каждого в руках какой-то предмет, которым можно при желании нанести тяжелые увечья. А впереди Олег. В своих неизменных очках на носу, но с решительным лицом и штыковой лопатой в руках он смотрелся и грозно, и нелепо одновременно. Эта сцена мне напоминала завязку моего любимого фильма «Банда Нью-Йорка». Если выбирать из двух главарей, то я видел себя в роли святоши Валлана, подло зарезанного подкравшимся сзади Биллом Мясником Каттингом. Но я уж постараюсь подобной оплошности не допустить. «Опа! Это чё, бунт на корабле?» — вякнул все тот же урка, что восхитился моей смелостью в начале толковища. «Нишка-нишка, Ган!» — осадил его Стальной и, уже обращаясь ко мне, сказал. «Надо же, сумел собрать этих никчемных упырей! Надеешься, они спасут твою гнилую шкуру? Да они разбегутся, едва только увидят, как твои кишки вываливаются на снег!» Надо сказать, я отнюдь не был уверен, что мои нечаянные помощники и впрямь не дадут драпака при виде грозящей им смертельной опасности. Однако меня вдохновил решительный вид Олега и еще нескольких союзников, среди которых, к своему огромному удивлению, я приметил даже Ройзмана, сжавшего мне утром руку. А рядом с ним совсем молодой парень, не иначе тот самый Петя, с виду совершеннейший доходяга. Как там у поэта? Юноша бледный, со взором горящим. Левая кисть завинтована, видно, на ней туз и сломал ему пальцы. Жаль будет, если погибнет в отцвете лет. С другой стороны, лучше сгинуть в бою, чем на торфоразработках, или тем паче быть замученным урками. «Хочешь выпустить мне кишки? Что ж, попробуй», — хмыкнул я, надевая на пальцы левой руки заледеневший кастет. Несколько секунд прошли в молчании и обмене взглядами, и вдруг, заорав так, что у меня чуть уши не заложило, с отчаянным воплем «Сдохни, сука!» и выпученными глазами Стальной прыгнул вперед. Лезвие топора просвистело в сантиметре от моего уха. Не уклонись я вовремя, быть мне как минимум одноухим. Это в лучшем случае. В худшем Стальной разворотил бы мне череп. Большая удача, что удар был косым, и лезвие, минуя ухо, не вошло в мое плечо. Ответить я не успел. Соперник быстро отпрянул и снова ринулся на меня. В этот раз я просчитал его действия на шаг вперед. Новый уклон, взмах мачете, а в следующее мгновение отсеченная кисть Стального с зажатым в ней топорищем валится мне под ноги, а из обрубка брызжет кровь, окропляя красным утоптанный снег. Великан басовито воя, словно смертельно раненый медведь, безуспешно пытается остановить кровотечение, зажав обрубок пальцами левой руки. «Мочи, сук!» — разнеслось в стылом воздухе. Толпа урок темной волной понеслась вперед, а навстречу ей такая же темная волна с криком «Бей, блатных!» Мы с остальным посредине, где через секунду схлестнутся две небольшие армии, и я понимаю, что без трупов не обойдется. А потому уж мне-то миндальничать не пристало. Я не допущу повторения прошлого раза, когда оставил туза и его подельников в живых. Лезвие моего тесака вспарывает живот вопящего стального, и, как он обещал, внутренности вываливаются на снег. Только не мои, а его. Хорошая сталь у моего тесачка. Спасибо, Симочка. Уважил так уважил. Смотреть, как этот лагерный Голиаф корчится в предсмертных судорогах, было не досуг. На меня несся уже сам туз. Бежал молча, поскольку орать забинтованной челюстью весьма затруднительно. Только пар из ноздрей вываливался, как у хорошего скакуна. В руках он сжимал деревянный кол, но острие его вроде обито жестью. Тоже мне челубей доморощенный. Шаг в сторону, удар тесаком наотмашь параллельно земле, и лезвие с хрустом входит аккуратно от переносицы, снизу вверх, уходя в лобную долю. Входит глубоко, чуть ли не до середины. Все. Напоровшийся, словно на невидимую стену, туз уже не жилец. Он и сам, похоже, это понимает. Косится на меня, только уже не зло, а обреченно. И из глаз, словно в фильме ужасов, сочится кровь. Лезвие выдернулось не без труда. Только после этого освобожденное от инородного предмета тело урки осело. Переживать некогда. Блатные, которым терять уже нечего, понемногу теснят наших. Многим из моих союзников наверняка и драться-то раньше не приходилось. А тут сразу такая бойня. Но они тоже молодцы, не сдаются. Понимают, что пощады не будет. Либо они, либо воры. Мужики, конечно, больше пользы приносят, но в большинстве люди отцахи, привычные к потасовкам, да и физически покрепче. Не то что интеллигенция. Хотя и среди политических вон вроде парочка репрессированных военных. А осатаневший Олег лопатой машет так, что никто не рискует к нему даже приблизиться. Даже связка Ройзмана и Пети не сдается. Один палкой отмахивается, второй каким-то железным костылем. Вон как удачно Петя, несмотря на свой хлипкий вид, заехал какому-то урке по скуле, тот сразу в сторону откатился, держась за лицо. А это кто? Ага. Меченый машет кувалдой без устали. Он кому-то из наших черепушку разворотил. Вы же, мать вашу, чефирники конченые. Откуда у вас, уголовников проклятых, только силы берутся? Или это тоже адреналин? А скорее всего, из пайков с кухни да посылок, которые они отбирают у простых зэков. С Меченым церемониться не стал. Подсек коленное сухожилие, блатарь резко осел, и тут же бывший комбриг из пятого отряда вонзил ему в грудину, сделанную из напильника, заточку. Все, Меченый был да весь вышел. Мое вмешательство резко перевесило чашу весов на нашу сторону. Взмах тесаком, удар кастетом, тесак-кастет, тесак-кастет. Настоящая кровавая жатва. Адреналин просто кипел в крови. Я совсем не чувствовал усталости, хотя изначально был уверен, что с такой кормушкой меня надолго не хватит. Вокруг, словно срезанные снопы, падали тела с криками, стонами, а порой и беззвучно, напоминая скинутые с постамента памятники, которые в 90-х годах принялись рьяно сносить в России, а в бандеровской Украине после 2014-го. Кто-то, истекая кровью, выл, катаясь по снегу. Кто-то пытался подняться и тут же получал новый удар, теперь уж затихая навсегда. Раньше мне казалось, что кровавая пелена в глазах всего лишь красивое литературное выражение. Даже в чеченскую, когда случалось с ножом кидаться на врага, я сохранял хладнокровие. Сейчас я почти ничего не соображал. Вид крови буквально ввел меня в выступление. Воистину берсерк. Я бил, колол, рубил, с трудом различая, где свои, где чужие. Каким-то чудом уворачиваясь от ударов, которые должны были стать для меня смертельными или как минимум покалечить. Кто-то все-таки заехал мне по скуле, но боли я даже не почувствовал. Скольких я уложил? А черт его знает. Звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала. Вспоминались еще с детства знакомые строки. Первый выстрел в горячке драки никто не услышал. После второго люди стали приходить в себя, останавливались, тяжело дыша и озираясь вокруг. А тут еще взвыла сирена. В луче прожектора, разрезавшем ночной сумрак, картина бойни выглядела устрашающе. «Стоять, мать вашу! Руки в гору!» Щелканье затворов винтовок окончательно провело всех в чувство. Я отбросил в сторону тесак, кастет соскользнул с пальцев, упал в снег. Туда же перевязь. Ни к чему палиться раньше времени. Хотя и жалко экипировку. С ней я был настоящей машиной для убийства. Только уже, похоже, бойня закончилась. Поднял руки, остальные участники резни последовали моему примеру, понимая, что с лопатами и кольями бросаться на винтовки подобно самоубийству. Полтора десятка стволов смотрели на нас, готовые в любой момент выплюнуть смертоносные кусочки свинца, и никому не хотелось принять их в себя. Краем глаза увидел, что Олег поднял одну руку, вторая висит безжизненной плетью. Жив и то хорошо, а кости, дай бог, срастутся. Вон и Ройзман с Петром тоже живы. Вовремя я пришел на подмогу, иначе наших могло полечь куда больше. «Вы что, падлы, охренели?» Это сам Мороз прибежал в распахнутой кожаной куртке на меху, сбитой на бок фуражки, потрясая наганом. От его псевдоинтеллигентности не осталось и следа. Тяжело дыша, он с ужасом оглядывал поле боя. Это что такое, я вас спрашиваю? Кто? Кто это сделал?» «А то непонятно кто». «Да, товарищ в шоке. Ну так его легко понять». Все молчали, опустив глаза. Только я, похоже, не боялся взглянуть в лицо начальника лагеря. Заметив это, тот подлетел ко мне, тыча в лицо пистолетом. «Фамилия?» «Осужденный Кузнецов. Статья 142, 11-й отряд». «Где начальник 11-го отряда?» Заорал он, крутя головой. «Где этот сукин сын, я вас спрашиваю?» Перепуганный до чертиков сержант выскочил из сумрака, вытянувшись перед начальником лагеря. «Сержант Мотыль, товарищ старший майор государственной безопасности!» «Расстреляю к чертовой матери!» «Виноват, товарищ старший майор государственной безопасности!» Несчастного сержанта буквально трясло от страха. Мороз, однако, свою угрозу в жизнь воплощать не торопился. «Твою же мать, такое ЧП! Теперь секретарь обкома приедет разбираться, областное руководство НКВД чего доброго заявится!» Бормотал он, вытирая вспотевший, несмотря на морозец, лоб. «Такое разбирательство будет! Где остальные начальники отрядов? Всех ко мне!» Спустя минуту перед ним выстроились 14 человек. Яков Моисеевич вне себя от ярости бегал перед ними, размахивая наганом. «Вы, мать вашу, сукины дети! Какого хрена? Расстреляю!» Затем, сделав передышку, перевел взгляд на нас. «Этих в отдельный барак для выяснения обстоятельств! Нет, уголовников отдельно, а то снова передерутся! Оба барака взять под усиленную охрану! Раненых? Раненых добить! Нечего на этих подонков медикаменты переводить. Спишем на обычную смертность. А этого...» Ствол в мою сторону. «Сейчас же ко мне на допрос. Лагин, давай со мной, тоже поприсутствуешь». Лагин, заместитель начальника по воспитательной работе, кивнул, хмуро глядя на меня. Вместе с ними, под конвоем дюжего красноармейца, я прошествовал в бревенчатый домик, служивший административным зданием лагеря. Шел в одной рубахе. Бушлат так и остался лежать где-то на поле боя, механически подумав, что правильно сделал, переложив фотокарточку Вари в карман брюк. В кабинете Мороза было прохладно. Яков Моисеевич кивнул красноармейцу, и тот шустро развел в печке огонь. Все это время я стоял посреди кабинета. Мороз и Лагин сидели один в кресле за своим столом, второй на стуле у стены. Начальник лагеря все никак не мог расстаться с наганом, то кладя его на стол, то снова беря в руки и прокручивая пальцем барабан. Мое же внимание привлек бронзовый бюст Сталина высотой сантиметров 30. Прикинул, что такой штукой, в случае чего, можно проломить голову. Но пока ситуация того не требовала. Наконец печка разошлась, от нее потянуло теплом, и я стал оттаивать, не только в физическом, но и в психологическом плане. Адреналин схлынул, резко навалились апатия и усталость. Хотелось рухнуть в постель и забыться. Сказывалась и предыдущая бессонная ночь, однако мне предстояло выдержать допрос, во время которого, вполне вероятно, меня будут бить. Да и пусть бьют, может, забьют до смерти. На том свете, наконец, отдохну. «Кузнецов, встаньте смирно!» Услышал, словно сквозь вату, голос Мороза. Я поднял голову, пытаясь продрать слепающиеся глаза. Начальник лагеря держал в руках мое дело, смотрел на меня сквозь линзы очков немигающим взглядом удава, гипнотизирующего кролика. «Итак, вы мне сейчас подробно расскажете, что стало причиной конфликта и кто был за коперщиком». Прикинуться дурачком, мол, моя хата с краю, все побежали, и я побежал. Все равно на последующих допросах кто-то проговорится. Не по своей воле, так под пытками. Те же уголовники, думается, особо не будут ничего скрывать, либо скроют то, что им выгодно, выставив меня инициатором побоища. Сейчас, небось, в своих бараках уже вовсе сговариваются, как меня выставить крайним. Ладно, слушайте, а там решайте, кого казнить, кого миловать. В общем, рассказал об отце Иларионе, как уголовники над ним измывались, как я изуродовал Туза и его подельников, и как воры забили мне стрелку, то бишь вызвали на толковище. О сработанном Симочко-тесаке благоразумно умолчал, хотя узнают рано или поздно. А то, что меня пришли поддержать политические и мужики, это их инициатива. Люди устали от беспредела, творимого урками с молчаливого согласия, то бишь бездействия лагерной администрации. «В каком смысле согласия?» — переспросил Мороз, быстро обменявшись взглядами с Лагиным. «Вы что же, осужденный Кузнецов, считаете, что администрация лагеря в сговоре с ворами?» «Ну, вам виднее, вы же с ними сговариваетесь». Бесстрашно ухмыльнулся я. И тут же получил такой силы удар в ухо, что кулем свалился на пол. В глазах потемнело, в ушах зазвенело. Я пытался приподняться, упершись ладонью в пол, но тот предательски покачнулся, и я снова распластался на холодных досках. «Почему они холодные? В комнате уже достаточно тепло». Почему-то всплыла в голове мысль. «А, ну да, закон физики. Тепло вверх уходит, поэтому доски еще прохладные». «Встать!» Со второй попытки удалось принять вертикальное положение. Покачиваясь, словно осину на ветру, выцелил перед собой равнодушное лицо Лагина, массировавшего костяшки пальцев. Значит, его поставленный удар отправил меня в нокдаун. Но врезать ему не успел. Отвлек начальник лагеря. Я смотрю, Кузнецов, вы и на свободе не стеснялись пускать кулаки в ход, судя по вашему личному делу». Мороз поднялся из-за стола. «Не стеснялся, когда пытались задеть меня или близких мне людей. И сейчас не постесняюсь, если ваш Лагин еще раз попробует меня ударить». «Ух ты!» «Стойте, Василий Тимофеевич! Дайте я с ним еще поговорю. Все же любопытный тип. А то вы говорите, мол, зона всех ломает, а тут вон какой экземпляр. Хотя он и не так давно у нас, но вижу, характер присутствует. Похвально. Только похвально это при других обстоятельствах. А у меня все по струнке ходят. И ты будешь ходить!» Перешел на «ты» Мороз, добавив голос металла. «Значит, решил воров на место поставить? Не мне заявить, узнав о смерти какого-то там попа, а устроить, как говорят в Италии, вендетту, самосуд? Если каждый так начнет поступать, то что же, вскоре у меня так барак на барак пойдет? А работать кто будет?» Мороз прошелся по кабинету, заложив руки за спину, что-то обдумывая. Мы все смотрели на его перемещение, гадая, чем закончится дело. «Надеюсь, эта история за пределы лагеря не уйдет. Хотя все равно какая-нибудь сволочь проболтается. Так, Лагин, слушай сюда. Всех зэков строго предупредить под страхом смерти. Рядовому и командному составу дать подписки о неразглашении. Понял, Яков Моисеевич?» Мороз вновь обратил на меня внимание, встав напротив и глядя снизу вверх. «Скольких ты убил в этой драке?» Я равнодушно пожал плечами. «Может, кого и покалечил, в горячке не упомнишь». «Может, и покалечил? То есть не со знанку идем? В общем, Симонов, в карцер его, в холодный, не топить. Пусть посидит и подумает. Завтра уже скрестись начнет, молить, чтоб бушлатик кинули. А тем временем разберемся, сколько на его счету сегодня трупов, и от этого будет зависеть, насколько увеличится срок. Если, конечно, тебя Кузнецов не поставит к стенке, чему я даже буду весьма рад. А уж коли накинут срок и останешься у меня в лагере, будешь работать на промыслах. Найду тебе самый дальний, в болотах, чтобы вся дурь из головы вышла. Там и сдохнешь у меня. Уводи его, Симонов». Я бросил прощальный взгляд на бюст вождя народов. «Ладно, живите пока, черти».